Глава третья. Крия-йога. Гириш Чатурведи привел меня в свою квартиру. Занятия мы начали с первого же дня. Как и полагается, в таких случаях Гириш прочитал мне краткую лекцию о сущности йоги и каким должен быть человек, решивший встать на путь истинного йога. Смысл последнего заключается в том, что существует определенная категория людей, которые получили некоторые знания в этой области, но используют их в целях наживы или обогащения. Они неграмотны в этом учении, и результаты их преподавания могут вызвать определенный вред или даже смерть ученика. Особенно такой деятельностью увлекаются западные люди, не имеющие глубоких знаний и не занимающиеся практиками под руководством настоящих гуру, которые не требуют от учеников денег за учебу, но автоматически обеспечиваются пищей со стороны обучаемого. Учение йога – одно из самых древних. Предполагается, что йога и ее последователи существовали около 10 тысяч лет тому назад. В Индии существуют различные школы преподавания йоги. Наиболее признанным считается направление, принятое в Делийском центре йоги, а также в Институте йога-терапии и йога-культуры в городе Лакхнау, столице штата Уттар-Прадеш. Йоги щепетильны к соблюдению особой диеты. Пища подразумевает использование в основном растительных продуктов и исключением из рациона мясных. В Индии почти все местные жители покупают вместо хлеба зерна пшеницы, перемалывают в домашних условиях и выпекают чапати – тонкие лепешки из пресного теста. В хлебных магазинах Запада йоги рекомендуют покупать ржаной хлеб. Поваренную соль рекомендуют заменять морской солью. Гириш также говорил, что йоги принимают пищу в течение дня всего 2-3 раза, так как пищеварение занимает 6-8 часов. Более частое питание перегружает желудочно-кишечный тракт, а также связанные с ним органы и системы – печень, поджелудочную железу, нервную систему и другое. Бывают случаи, что даже соблюдая вегетарианскую диету, человек не получает ожидаемого эффекта из-за переедания. Приготовление пищи лучше всего производить в глиняной, фарфоровой, фаянсовой, стеклянной и деревянной посуде, так как пища в них хорошо сохраняется и меньше разрушается. Очень полезно по утрам принимать кашу из пророщенной пшеницы или ржи, которую приготавливают следующим образом. За 24 часа до завтрака 50-100 грамм зерна очищают от мусора и заливают холодной водой в глубокой тарелке до уровня покрытия зерен. Накрывают марлевой салфеткой и ставят теплое темное место. Через сутки воду сливают и зерна один или два раза прокручивают в мясорубке, предварительно убедившись, что ростки не более 1 мм. Более длинные вредны для здоровья. Прокрученную массу сразу заливают кипятком, закрывают крышкой и дают остыть. Можно немного добавить меда. Если воды налить слишком много, получится кисель. Провернутые в мясорубке зерна можно приготовить впрок на 1-2 дня с хранением в холодильнике. Необходимо помнить, употребление зерен злаков подразумевает одновременное сокращение в питании хлеба и других мучных изделий. Немного о воде. Йоги считают, что значительное число заболеваний связано с недостатком воды в организме. Пищеварительная система, нефриты, нефрозы, почки, желчный пузырь, суставы, состав крови, нарушение обмена веществ и тому подобное. Они советуют пить сырую воду из родника или из водопроводного крана, которую предварительно выдерживают в открытом сосуде не менее 20 минут для удаления хлора. Очень полезна талая вода, которую готовят так. Водопроводную воду наливают в эмалированную или деревянную посуду и помещают в морозильник. Льду дают растаять при комнатной температуре и ждут, когда вода подогреется. Осадок и хлопья выбрасывают. Хранится не более суток, больше она теряет свои свойства. Есть и другой способ. В эмалированной кастрюле вода замерзает в виде кольца. После небольшого подогрева кольцо вынимается, и средняя ее часть из белого льда удаляется струйкой горячей воды. Избавляемся от осадков и тяжелой воды. Остается прозрачное кольцо. Йоги рекомендуют в ваших широтах пить воду 8-10 стаканов в течение дня небольшими глотками, за час 1 стакан. Начинать нужно с 3-4 стаканов, постепенно в течение 2 месяцев доводя ее до указанной нормы, без учета содержания ее в жидкой пище, отварах и соках. При еде не рекомендуется разжижать пищу водой. Рецепты йогов прошли испытания временем и на протяжении веков проверялись многими поколениями людей.